После первой размолвки между ними возникло то внутреннее недоброе напряжение, которое внешне не проявляется, но грозовой тучей висит над головой. Избегали лишний раз обратиться друг к другу, встретиться взглядом, чем-то проявить свое отношение к беседе, если в ней принимал участие один из них. «Вы торопились, Иван Петрович, от ледокола. Теперь не торопитесь?» Ануфриев не ответил. Он дважды дал совет. Он выполнил свой долг. Лишь грозовая туча над ним загустела и потяжелела. Утром, когда пароход оказался в центре торосов, а вправо от него, правда, значительно ближе к берегу, лежал гладкий лед с просвечивающей под ним водой, Ануфриев вновь не вытерпел. «Капитан, предлагаю держать до мыса Микульского ближе к Канинскому берегу. И ветер материковый скорее отнесет лед». Рекстин отрубил предложение Ануфриева коротким приказом: «Так держать». Так и держали. Лишь на третьи сутки повернули к берегу. И вот новый спор, свидетелем которого случайно стал Лисовский. В рубке полумрак. Лишь над столом маленькая лампочка, освещающая карты, блестящие никелем инструменты и судовые журналы. «Господа, генерал-майор Звегинцев просит вас в салон». Генерал-майор приглашал только капитана. Но Лисовский решил по-своему, поняв, что между Рекстиным и Ануфриевым нет согласия. В салоне Лисовский, подойдя к столу, заявил: «Между моряками нет согласия. Нужно их выслушать». Ни Рекстин, ни Ануфриев не удивились, что их так представили, не удивились, что Лисовский знает об их споре. Не до того. А генерал только поморщился, поднялся и, улыбаясь, дружелюбно произнес: «Прошу прощения, вы хозяева, мы гости. Единственная к вам просьба. Расскажите, что происходит? Каковы дальнейшие ваши планы? Согласитесь, в нашем положении неведение хуже всего. Когда мы садились на пароход, надеялись через 5-6 дней попасть в Мурманск. А мы только у входа в Индигу». Рекстин подошел к столу и, растопыренными пальцами, упершись в зеленое сукно, заговорил полновесно и внушительно, уверенный в себе и в том, что его будут слушать со вниманием. «Обстановка весьма плохая. Не буду вас успокаивать. Отправляясь из Архангельска, мы знали, что встретим лед, но не такой, с которым пришлось столкнуться. Наш пароход бессилен перед ним. Обстановка зависит не от нас, а от Бога». Он смотрел прямо на генерала, говорил только для него. Лицо неподвижное, двигаются только губы. Сухость и деловитость доклада придавали ему особую значимость. «И все же мы у Индиги. Здесь новое препятствие. Туман. Мелководье. Опасность сесть на мель. Сядем. Снимать некому. Идти фарватером. Не пробить мощный лед. Идти мелко. Стоять. Сожмет лед. По всем мореходным законам нам нужен ледокол. Мы будем его ждать. Необходимая радиограмма отправлена». Вот он, главный рекстинский козырь. Радиограмма. Никто о ней не знал. А теперь она самый весомый довод в споре. Офицеры переглянулись.